Глава 14. Поэт Кабир сказал: «Мой брат взывает к меди и камням, но в голосе его звучат страдания, близкие всем нам. Богов дала ему судьба. Его мольба — моя мольба». Молитва. Когда луна взошла, осторожные носильщики отправились в путь. Лама, подкрепившись сном и спиртным, опирался на плечо Кимы и быстро шагал в молчании. Они шли около часу по глинистому сланцу и траве, обогнули выступ скалы и поднялись в новую область, совершенно отрезанную от долины Чини. Обширное веерообразное пастбище поднималось к вечным снегам. У подножья его была площадка размером не более полуакра, на которых примостилось несколько земляных и бревенчатых хижин. За ними, как всегорные жилища, они стояли на самом краю, земля обрывалась прямо в шемлехскую мусорную яму. Пропасть глубиною в 2000 футов, на дно которой еще не ступала нога человека. Люди не подумали начать дележ добычи, пока не убедились в том, что лама уложен на кровати в лучшей комнате деревушки, а Ким по мусульманскому обычаю моет ему ноги. «Мы пришлем вам еды», — сказал человек из Аучанга, — «и килту с красной покрышкой. На заре, так или иначе, тут не останется никого, кто мог бы послужить свидетелем. А если какие-нибудь вещи в килте вам не понадобятся, взгляните туда». Он показал на окно, за которым открывался простор, залитый лунным светом, отражающимся от снега, и выбросил в него пустую бутылку из-под виски. «Даже шума падения не услышишь. Это конец мира», — сказал он и вышел. Лама заглянул вниз, опираясь руками о подоконник, и глаза его засветились, как желтые опалы. Из огромной пропасти, лежавшей перед ними, белые зубцы тянулись к лунному свету. Все остальное казалось тьмой межзвездного пространства. «Вот это», — проговорил он медленно, — «действительно мои горы. Вот где должен жить человек. Возвышаясь над миром, вдали от наслаждений, размышляя о высоких вещах. Да, если у него есть чела, чтобы готовить чай, подкладывать сложенное одеяло ему под голову, отгонять коров с телятами». Дымный светильник горел в нише, но яркое сияние луны затмевало его пламя. В этом смешанном свете Ким, как высокий призрак, двигался по комнате, наклоняясь над мешками с провизией и чашками. «Да, теперь, когда кровь моя остыла, в голове у меня все еще стучит и шумит, а затылок словно веревкой стянут». «Неудивительно. Удар был сильный. Пусть тот, кто нанес его, если бы не мои страсти, зло не совершилось бы». «Какое зло? Ты спас сахибов от смерти, которую они 100 раз заслужили». «Ай, урок не пошел на пользу, чела». Лама прилег на сложенное одеяло, а Ким продолжал выполнять свои обычные вечерние обязанности. «Удар был только тенью от тени. Зло. Последние дни ноги мои устают от каждого шага. Зло встретилось со злом во мне. С гневом, яростью и жаждой отплатить за зло. Это впиталось в мою кровь, вызвало бурю в моем желудке и оглушило мне уши». Тут, взяв из рук Кима горячую чашку, он с должными церемониями выпил обжигающий кирпичный чай. «Будь я лишен страстей, злой удар породил бы только телесное зло, ссадину или кровоподтек, а это лишь иллюзия. Но ум мой не был отвлечен, ибо во мне тут же возникла жажда позволить людям испить и убить обидчиков. Борясь с этой жаждой, душа моя разрывалась и терзалась хуже, чем от тысячи ударов. Не раньше, чем я прочитал про себя благословение, обрел я покой. Но зло укоренилось во мне. Да, справедливо колесо, и не отклоняется оно ни на один волос. Извлеки пользу из этого урока, пчела. «Он слишком высок для меня», — пробормотал Ким. «Я до сих пор весь дрожу. Я рад, что избил того человека». «Я чувствовал это, когда спал на твоих коленях в лесу. Это тревожило меня во сне. Зло в твоей душе отражалось на моей. Хотя, с другой стороны...» Он развернул четки. «Я приобрел заслугу тем, что спас две жизни. Жизни тех, что обидели меня. Теперь я должен поразмыслить о причине всего сущего. Ладья моей души колеблется. Засни, чтобы окрепнуть. Это мудрее всего. Я погружусь в созерцание. В этом есть нужда и больше, чем ты полагаешь». Час за часом до самой зари, пока лунный свет бледнел на высоких гребнях, и то, что раньше казалось поясом тьмы на склонах дальних гор, превращалось в нежно-зеленые леса, лама пристально смотрел на стену. По временам он издавал стон. За запертой на засов дверью, к которой подходил скот, ищущий привычного стойла, жители Шемлекхы и носильщики делили добычу и пировали. Человек из Аучанга был у них за главного. И с тех пор, как они открыли консервные банки сахибов и нашли, что пища в них очень вкусна, они не осмеливались ослушаться его. Шемлекская мусорная яма поглотила жестянки. Когда Ким, видевший всю ночь неприятные сны, вышел наружу, чтобы на утреннем холоде почистить зубы, его отвела в сторону светлокожая женщина в головном уборе, украшенном бирюзой. «Остальные ушли. Они оставили тебе эту килту, как обещали. Я не люблю сахибов, но в награду за это напиши нам талисман. Мы не хотим, чтобы про наш маленький Шемлек пошла дурная слава из-за этого случая. Я женщина Шемлекха». Она оглядела его смелыми блестящими глазами, не так, как женщины гор, которые обычно смотрят как бы украдкой. «Конечно. Но это надо сделать втайне». Она, как игрушку, подняла тяжелую килту и бросила ее в свою хижину. «Уходи и задвинь засов на двери. Никого не подпускай близко, покуда я не кончу», — сказал Ким. «Но потом мы сможем побеседовать?» Ким опрокинул килту, и на пол горой посыпались топографические инструменты, книги, дневники, письма, географические карты и туземная корреспонденция, издающая странный запах. На самом дне лежала вышитая сумка, скрывающая в себе запечатанный, позолоченный и разрисованный документ, наподобие тех, которые владетельные князья посылают друг другу. Ким в восторге задержал дыхание и стал обдумывать положение дел с точки зрения сахиба. «Так, книги мне не нужны, к тому же это логарифмы, должно быть, для съемки». Он отложил их в сторону. «Писем я не понимаю, но полковник Рейтон поймет их. Их нужно сохранить. Ага, карты, о, они чертят карты лучше, чем я. Ну еще бы, все туземные письма. Ого, и особенно Мурасала. Так». Он понюхал вышитую сумку. «Это, наверное, от Хиласа или Банара. Значит, Хари Бабу говорил правду. Клянусь Юпитером, хороший улов. Если бы Хари знал об этом, остальное полетит в окно». Он потрогал пальцем великолепный призматический компас и блестящую поверхность теодолита. Но в конце концов Сахибу не к лицу воровать, и предметы эти впоследствии смогут оказаться опасными вещественными доказательствами. Он рассортировал все клочки исписанной бумаги, все карты и письма туземцев. Все вместе образовало внушительную пачку. 3 книги в переплетах, запертых на замок, и 5 истрепанных записных книжек он отложил в сторону. Письма и Мурасалу придется носить за пазухой и под кушаком, а рукописные книги положить в мешок с едой. Он будет очень тяжелым. Нет, не думаю, что у них было еще что-нибудь. А если и было, так носильщики сбросили это в хат, так что все в порядке. Ну, летите и вы туда же.